Но любви не было, и ее призрак исчезал, а в глаза ей глядело одно желание, голое, не прикрытое никакими иллюзиями. И она уходила сама, усталая, с горечью. Или от нее уходили небрежно, не скрывая холода души и брезгливости. И она оставалась одинокой. И вот только недавно, узнав о любовной истории Штейнбаха с какой-то девушкой, будто бы отравившейся из-за него, она поняла вполне отчетливо свою роль в его жизни. Что ж, у нее нет обиды. За эти 2 года они виделись всего 2 раза. В прошлую весну и теперь вот в июле. Он вернулся к ней, измученный одиночеством. О, она это поняла без всяких расспросов и признаний. Ей знакома эта жажда чувственной радости, эта потребность в опьянении. Но теперь ей хочется проникнуть в его тайну, стать ему ближе, коснуться хоть кончиками пальцев этой сложной темной души. Он улыбается. «Ваши губы дрожат от любопытства, Лили. От интереса, Марк. Любопытство – это слишком пошло. Сознайтесь, что вы бы хотели описать меня». Она смеется. «Пробовала, ничего не выходит. Я не знаю вас, Марк. Как это ни странно, но мы не знаем друг друга». И в голосе ее звучит печаль. Он берет ее руку и целует. «Вы мне это прощаете, мой добрый друг?» Она краснеет от радости, и он невольно думает. «Женщина всегда лучше нас». «Ловлю вас на слове. Вы будете со мной откровенны?» «Постараюсь». «Вы страшно изменились, Марк». «Я постарел?» – быстро спрашивает он. «Не то. У вас ввалились глаза, вы похудели. Откуда вы сейчас?» «Из Вены. Жене моей предстоит опасная операция. Она может умереть». «Опять не то, Марк. Ведь вы давно не живете с женой. Мне жаль ее». «Возможно. Но не жалость так изменила вас, а страсть». «Вы молчите, Марк, разве я не угадала? Вы влюблены, но неужели безнадежно?» «Увы», — он пробует шутить, — «как можете вы быть отвергнутым?» Это у нее срывается так искренне и горячо, что его черствость исчезает, он через стол протягивает ей руку. «А между тем это так. Я люблю почти безнадежды на взаимность. Нет, зачем лгать? Я как собака жду подачки. Но любви я не добуду ни ценой моей жизни, ни даже моих миллионов». «О, циник, кто же она? Принцесса? Королева?» Он бледно улыбается. «Да, это принцесса, но королевство ее не здесь. Оно в ее душе. А разве это не все равно? Разве это не лучше?» «Она поэт!» — вскрикивает Лили. «Не спрашивайте, я ничего не добавлю. Бедняжка!» «О нет, не жалейте меня. С тех пор, как я полюбил эту девушку, моя жизнь наполнилась интересом и содержанием. И знаете ли...» Я почти уверен в том, что если бы она меня любила или была мне верной женой, скука вернулась бы опять на свое старое место по праву как хозяйка. Мне недоставало вот этих страданий, и она мне их дала. Мне недоставало равнодушия женщин, и я его узнал. Разве такие уроки не ценны? Он бросает потухшую папиросу, садится рядом с задумавшейся Лили и обнимает ее. «Поговорим лучше о вас. Кого любили вы за это время?» «Встречали ли вы интересных людей?» «О да, я знала одного». «Вы счастливее меня, кто же это?» «Писатель, талантливый билетрист». «Ого, и вы, конечно, любили его». Он зорко смотрит и видит, как все лицо ее и даже лоб под пышной фрезеткой заливается краской. «Безумно любила, ха-ха, я была влюблена как девчонка, почти так же, как в вас в первый день нашей встречи». Он иронически улыбается. «Благодарю вас, я растроган». «Когда же это было? До нашей встречи в июле или потом?» «Нет, это было год назад, помните, когда вы уехали на юг в свое имение, а я кинулась в Петербург искать счастье в литературе». «А чего вы мне не рассказали об этом в нашу последнюю встречу?» «Ах, барон! Марк!» «Ну да, Марк! Вспомните, пожалуйста, обстановку этой встречи, которая длилась 1 день, вернее, ночь. Ха-ха! Вы меня отравили вашим цинизмом!» Вы являетесь неизвестно откуда и насколько, олицетворенный мрак, как Юпитер являлся Ио, и исчезаете в неизвестности, оставив после себя какой-то угар, от которого 3 дня нельзя очнуться. Вы мне льстите. Увы, нет. Вы всегда опьяняли меня. В вас есть что-то... Будем говорить о нем, Лили. Вы забыли? Он отвечает на ее горячий непосредственный поцелуй, но любопытство его насторожилось. Итак, он модернист. «Конечно, они теперь в моде. Красив?» «Не знаю, он обаятелен». «Это лучше. Вы и сейчас любите его, Лили». «Нет, рядом с вами, Марк, нет». Он покорно выжидает, когда стихнет натиск ее нежности. «Бедняжка, как изголодалась ее душа по ласке!» «Итак вы мне верны. Не смейтесь, я обижусь». Он слышит неподдельные слезы в ее голосе и смиренно целует ее руки. «Простите, я говорю пошлости. Я выпил слишком много шампанского. Вы не будете сердиться?» «Нет-нет», — говорит она, с тоской прижимаясь к его груди. Они долго молчат. «Как его имя?» — спрашивает он серьезно. «Гарольд».